Глава 17. «Ты идиот?» Мелисса стояла ровно напротив меня, сунув руки в карманы брюк, которые из-за этого весьма прилично, а точнее наоборот, неприлично, натягивались на ее бедрах, облегая ягодицы, упругость которых я еще помнил. Это, между прочим, сильно отвлекало от серьезного разговора. Мы выбрались из города достаточно легко, кстати. Это был чистый фарт. Правда, тут, думаю, сыграл момент условной секретности встречи больших шишек. Естественно, она не носила официальный характер и нигде никак не афишировалась. Более того, подозреваю, было сделано все, чтобы их между собойчик остался очень большим секретом. Покупатели явились навстречу вовсе не в статусе неприкосновенности дипломатов и уж точно не ожидали появления посторонних. Даже голову не хочу ломать, как организация, потерявшая разработку, узнала о планах Миддлтона. Это при желании вполне возможно, но на месте банкира я бы проверил сотрудников лаборатории. Скорее всего, информацию о встрече слил кто-то изнутри. Даже не скорее всего, а с точностью до 150%. В подобных случаях крысу надо искать дома. Мелисса свернула с главной трассы в сторону леса, стрелой пронеслась по ухабистой дороге между деревьев, а когда мы оказались возле небольшого озера, остановила машину. Что за странный выбор? Я открыл дверь, но выходить не стал. Тогда как девчонка уже стояла на берегу, разглядывая меня настороженно, словно не была до конца уверена, что поступает правильно. Точнее, формулируй вопрос, Ричи, не понимаю, о чем ты. Тачка! «Ты полюбила раритеты?» «Перестань. Чтобы взять такую модель на прокат, не нужно светить номер. Это самый важный момент. Вынуждена в некотором роде скрываться. Кстати, номер». Я резко скользнул с места и в одно мгновение оказался рядом с ней. Просто по щелчку пальца. Напряглись оба. Мелисса от испуга, она буквально вздрогнула и замерла, как кролик перед удавом с широко открытыми глазами. Потому что с такой скоростью не должен двигаться даже я. Это никогда не было моей спецификой. Она знала все особенности тела Ричарда Портоса прекрасно. Только тело, конечно. О большем ей не рассказывал. Я от неожиданности. То есть так теперь и будет? Вот эти внезапные бонусы от присутствия в моем теле второго чипа, они навсегда? Кстати, что странно, я не ощущал его. По-прежнему чувствовал свой родной, а новый-то где? Соединился со старым или как? Но в любом случае выходит все, что у меня и без того работало лучше, чем у кого-либо, теперь стало еще более мощным. Это что за чертовщина? Почему ты перемещаешься как, не знаю, как кто, но очень быстро, слишком быстро? Голос девчонки дрожал, выдавая ее состояние. Пришлось рассказать Мелиссе правду. По поводу мотивов, толкнувших меня вхерачить себе еще один чип, не особо думая о последствиях. Поведал ей как на духу, начиная от таинственной организации, занявшейся восстановлением Ахилла-1 и заканчивая своим сумасшедшим поступком. «Ты идиот?» «Милая, повторяешься, я услышал вопрос еще в первый раз. Нет, не идиот. Выбора не было. Для начала их там появилось слишком много». И это уже не просто люди. У каждого стоит долбанный новый чип. Я, конечно, неимоверно крут, но против десятка подобных себе вряд ли выстоял бы. Хотя твоя вера в мои силы весьма приятна, не буду скрывать. Клоун. Девчонка демонстративно фыркнула. Ты запустил себе еще одного Ахиллеса, при том, что понятия не имеешь, на что он способен. Таких экспериментов раньше не было, не засовывали в одного человека два ахилла. А если тебя разорвет сейчас на куски, как хомяка или лабораторную крысу? Ну, во-первых, у меня не было выбора. Чип мог попасть либо к людям этой таинственной научной организации, затеявшей всю историю, либо к одному из представителей военной системы государства. Мог Миддлтон использовать для себя, но суть та же. Пацана просто забрали бы, чтобы извлечь Ахилла. Смысл остается прежним. В любом случае, кто-то заполучил бы этот образец. Пока что он есть только в лаборатории Миддлтона. Вот пусть так и будет. Решить вопрос тогда проще. Ты рисковал и рискуешь очень сильно. Сколько времени прошло? Около 20-30 минут? Что чувствуешь? Мелисса сыпала вопросами и никак не по... Мелисса сыпала вопросами и никак не мог понять, что это. Забота обо мне или научный интерес? Подожди. Я взял ее руку, а потом развернул запястьем. Учитывая, что стояли мы и без того близко друг к другу, вышло немного интимно. Как ты избавилась от него? Кожа девчонки была девственно чиста. Ровная, гладкая, без малейшего шрама или ранки. Какого черта? Номерной знак невозможно удалить. Его ставят специальным образом. Тут даже Ахилл не сможет посодействовать. Хотя, наверное, если очень постараться, то, наверное, что-то и выйдет. Однако это будет чертовски больно, по-любому останется след. Мне помогли. Она отвела взгляд, сильно, очень сильно меня этим нервируя. Приехали. Что за новые факторы? Помогли стереть номерной знак? Кто же столь влиятельный и могущественный? Мелисса замялась на мгновение. Но я уже понимал, мне не нравится то, что она собирается поведать. И девчонка понимала, поэтому сомневалась. «Ричи, я расскажу. Только, пожалуйста, отнесись ко всему спокойно. Это будет звучать несколько неожиданно и может быть странно. Однако, уверяю, я не сошла с ума». «Так, окей, говори. Может, ты лучше сядешь?» «Мелисса, я слишком стар для того, чтобы шокироваться». «Нет», — девчонка покачала головой. «Поверь, ты будешь шокирован. В общем, это началось несколько месяцев назад. Может, один, может, два, точно не скажу. Появилось ощущение, что рядом постоянно кто-то находится. Человек-невидимка. Честно говоря, я подумала, будто это ты. Знаю, ведь есть у тебя такая возможность. Была мысль, а вдруг раскаялся и пришел. Представляешь, глупость какая. Но потом он проявил себя. Он? Не могу сказать, что во мне вспыхнула ревность, но, если честно, покоробило немного. Кто? Черт. Внешне он выглядит, как мы с тобой, как человек, но это не так. Господи, Мелисса, давай уже конкретнее. Внутри завозилось ощущение тревоги. Мысли мои становятся материальными, воплощаются в реальность. Неужели то, о чем думал, есть правда? Хорошо, это другая раса, высший разум. Не знаю, как правильно назвать. Так, речь идет типа об инопланетном существе? Но не эльфы же тебе явились. Я нервно засмеялся, хотя уж точно мне не было смешно. Да, он называет себя наблюдатель. Пришел ночью, вернее, я не выдержала. Была в комнате, почувствовала снова постороннее присутствие и накричала. Велела появиться. Просто опять подумала, что это ты. А он подумал, что я обращаюсь именно к нему. Когда вышел из тени, обалдела. Знаю, ведь кроме тебя так никто не может. Сначала чуть не закричала с перепугу, но он что-то сделал, и у меня пропал голос. Вернул только, когда все рассказал. Потрясающе! Я отошел от Мелиссы и встал на краю обрыва, глядя вдаль. Вот оно, то, что говорил Эсперанто, что думал я сам. Это реально. Ты не спрашиваешь, о чем был рассказ наблюдателя? Мелисса осторожно приблизилась со спины. Она находилась ровно за моим плечом, я ее чувствовал. «Не поверишь, но в общих чертах представляю. Ты говори все равно, хочу послушать. Мы — эксперимент». Я молча кивнул головой в ответ на слова этой девочки. Ожидаемо. Наверное, я был готов услышать их уже давно. «Не ты и остальные носители первого Ахилла, а вообще все мы — люди. Их галактика — это множество звезд и планет, имеющих уровень развития в сотни раз превосходящий наш. Они — гуманоиды, как и мы, но, если вкратце, наблюдатели — специальная, можно сказать, профессия. Искатели изучают космос, находят пригодные для жизни планеты, а потом отдают их в распоряжение наблюдателей. Так было с Землей. Они видели все развитие человечества с самого первого его появления, потому что мы появились благодаря им. Да, обезьяны. Оттуда пошла отправная точка. На самом деле они способствовали этому процессу, вывели нас как крыс. Только лаборатория была значительно масштабнее, размером с целую планету. Интересно было, что получится. сильно удивились, когда в итоге мы оказались не такими, как они, в плане возможностей тела, разума и так далее. Их мозг работает как положено на 100% в полную мощь? Да, долго ждали развития, эволюции. Она произошла, но не в тех масштабах. Мы так и остались ограничены во всем. Это для нас миллионы лет долго, для них нет. Судя по словам наблюдателя, их срок жизни далеко перевалил за сотни лет. Однако остановилось размножение. Это большая проблема. Не рождаются больше дети. Женщины не способны зачать ребенка. Поэтому на нас были возложены большие надежды, а мы их подвели. К тому же, насколько я поняла, время в наших галактиках течет по-разному. Наш год равен их месяцу. Что-то около того. Зачем он пришел к тебе? Я задал этот вопрос, но, честно говоря, в душе, наверное, уже знал ответ на него. Вспомнил мать Мелиссы. Она почувствовала меня тогда сразу. А на это никто теоретически был не способен. Только Елена Рихтер и сама дочка сенатора. Совпадение? Не думаю. Мой отец — наблюдатель. У него нет чипа. Он просто не человек. «Бинго! Я угадал!» Ровно за 2 минуты до ее ответа подумал именно об этом. Тогда все становится понятно и ясно. Он соврал. Нет, эксперимент правда шел под его присмотром и контролем. Он действительно вел эти записи. Но пока занимался воплощением Ахилла в реальность, понял, что хотел бы попробовать человеческую жизнь. Вот такую, какая она есть. С проблемами, заботами, суетой. Поэтому задержался на Земле не только ради эксперимента с чипом, но и по своему огромному желанию. Просто. Они действительно не такие, как мы. Их словно ничего не волнует, равновесие в сознании, спокойствие. Когда первый опыт оказался не совсем удачным, именно мой отец изменил структуру чипа на более безопасную. Они не рассчитали возможность наших тел? Можно и так сказать. Новую версию он оставил ученым, а потом уехал. Путешествовал, смотрел мир, спустя очень много лет вернулся. Занялся политической карьерой, эта часть его истории вполне правдоподобна. Затем случилось непредвиденное. Для начала он захотел семью. Видел со стороны, как это происходит у людей, и решил попробовать. В их цивилизации институт брака отсутствует. Своеобразный очередной эксперимент. Они вообще склонны к научному любопытству. Мелиса горько улыбнулась. Очевидно, это приносило ей боль. Понимая, что она вовсе не любимый, долгожданный ребенок, а лишь результат практичного интереса. «Твоя мать была человеком?» «Да, она — да. Но случилось то, чего отец не ожидал. Я и в тот момент, когда произошло зачатие, большая часть его особенностей ушла. То есть он просто стал долгожителем». Не с самого начала, как рассказывал, а именно из-за меня. Словно вода в песок впиталась. Вот так, если говорить образно. Кроме того, некоторые возможности стали проявляться у мамы. Но опять же, подозреваю, из-за меня. Пуповина, связь, канал обмена между ребенком и ею. Для отца это был шок. Однако любовь к опытам оказалась сильнее, и он позволил мне появиться на свет. Думал, что, может, как раз все вернется обратно, но нет. Его мозг стал равен человеческому. Лишь долгая бесконечная жизнь осталась. Поэтому, выждав несколько лет и поняв, что это бессмысленно, он решил, жена ему больше не нужна. Тем более мама стала кем-то непонятным. У нее сильно развилась интуиция. Она начала догадываться, ее муж совсем не тот, за кого себя выдает. И еще немаловажный момент. Своего ребенка он тоже не собирался никому показывать. Пока не изучит его целиком и полностью. Ревностно относился к этому опыту. Сам факт зачатия радовал. Выходило, среди людей они могут иметь потомство. Но цена вроде как велика. Лишиться своей основной силы – малое удовольствие. Хотел посмотреть, что будет дальше со мной. А маму заказал тебе он, сам.